25. Не жди подходящего времени, чтобы начать жить. Досту. Третью ночь плохо сплю. Просыпаюсь от одного и того же сна. К Белому дому подъезжает автомобиль Жанна и Дарьи, и мы с Леоном подбегаем к Форду, а в нем никого. Только на сиденьях сосновые ветки в снегу. Леон плачет, колотит кулачками по машине. Просыпаюсь в страхе. Мне кажется, я все еще перед автомобилем, в котором мгновение назад сидели мужчина и женщина, а сейчас он пуст. И что за ветки? Не особо верю в сны. Просто разделяю их на те, в которых хочется остаться, и те, из которых так и подмывает сбежать. Я не ищу в них пророчеств и чаще объясняю процессами в мозге. Сон с пустой машиной объясняется волнением за Жанной и Дарью. Пока не вернулись, хотя должны были. Сходил в клинику, где консультируют ребята. Без новостей. По радио сообщили о буре на западном берегу океана. Поселения обесточены, дороги перекрыли, чтобы предупредить аварии. Точное местонахождение наших неизвестно. Не исключено, что они в южной части, где тихая зима, и я паникую напрасно. Мария тоже переживает. Не показывает виду, отвлекается работой, домашними делами. По утрам традиционно заваривает кофе, и который день он переливается через край. Если подобное происходит у педантичной Марии, значит, она в смятении. Досту, ты знаешь, мама больше всего на свете не любит ждать. Ожидание сводит ее с ума. Оно бывает разным. Когда могу собраться и двинуться навстречу, такое переносимо. А вот когда жду, зная, что ничего не могу поделать, это испытание. Ожидание рушит судьбы. Особенно, если ждешь подходящего времени, чтобы начать жить. Думаешь, вот придет особенный человек или наступит долгожданное событие и заживу. Так можно и до конца дней прождать, впустую. В отношениях всегда сохраняй бдительность. Леон отказывается идти в пекарню. Плохо ест, молчит, сидит у окна с Марсом. Скучает. Вчера нарисовал перевернутую машину. Когда Мария спросила, чья она, малыш порвал рисунок. «Тревога не дает мне покоя, дочь». Скучаю, папа.